Анна Владиславна приподнялась на локтях и присела. Прямо перед нею в креслах сидели помещики. Константин Грибоядов играл длинной тонкой тросточкой. Григорий Полоскальченко просто пожирал ее глазами. — Я все понимаю, — сказал Полоскальченко, чуть наклоняясь вперед. — Но позвольте спросить, где же вы, Анна Владиславна, все это время прятались? В лесу сидела. Сообразив, что лучше хоть что-то ответить, чем промолчать, отзвалась Анна. — Врете! Полоскальченко обернулся к Грибоядову и сказал. — Я уверен, она там не одна пряталась. Должен быть еще кто-то. Кто? Кто еще может быть? Помещики были пьяны. Вялый допрос продолжался не более получаса. Вопросы повторялись одни и те же, только противный шут Микешка скакал вокруг молодой женщины и просил разрешения лично казнить виновницу. — Связать ее! — приказал Грибоядов. — До завтрашнего утра подождем. Может, герой-спаситель объявится. Не может же быть благородный рыцарь, чтоб в беде свою даму оставил. А коли оставит, завтра с рассветом публично казним. — А давайте на цепь ее посадим, — предложил Полоскальченко. — Хоть ненадолго, а пусть в ошейнике посидит. Огонь в фонаре неожиданно замигал и стал меркнуть. Теряя единственный свой источник света, склеп неровными толчками то погружался в темноту, то опять появлялся. — Нужно уходить, — повторил Виктор, — иначе утром вас обнаружат здесь и убьют. Как поубивали всех ваших товарищей. Тот живой остался, несколько человек, они заперты в подвале. Если вы не послушаете моего совета, вы в лучшем случае составите им компанию. Впрочем, я знаю местные нравы, по всей вероятности, с рассветом пленников казнят. Я не верю вам. Пашкевич приставил острие клинка к горлу Виктора. «Коли вы не хотите защищаться, то я убью вас так же, как и барина вашего Ивана Бурсу, так что лучше берите саблю и защищайтесь». «Не стану я, коли уж до сих пор не стал. Я, как человек, делающий с вами общее дело, просто не могу драться с вами, не могу и не буду, хватит». «Общее дело? Что вы этим хотите сказать? Вы член пятиугольника? Ерунда! Вы никогда не докажете мне этого». «Вспомните, — сказал Виктор, — вспомните, Генрих. Ночью во дворе Трипольского, когда люди Бурса напали на усадьбу. Или вы считаете, что вас Господь тогда выручил? Провидение? Это я вас спас. А утром вы потерянный мною знак нашли и присвоили. Меня за это потом, между прочим, плетьми били. Думали, оплошал». «Значит, — Генрих не находил слов, — значит, вы член пятиугольника, не верите?» Виктор небрежным жестом повернул от ворот одежды, сверкнула под лампой пятиконечная серебряная звезда. «Этот знак выкрали, — сказал Пашкевич, — он вам не принадлежит!» Виктор прикрестился. «Ваше право не верить мне. Но этот знак мне вручил сам магистр ордена Константин Эммануилович Бурса. Но чего ж я тогда не видел вас в Петербурге?» «А я почти не жил в столице. После вручения знака я по делам общества отбыл в Париж». «Значит, я обязан вам жизнью?» — спросил Генрих, но вопрос остался без ответа. Виктор поднял стакан и залпом проглотил содержимое. Ребенок громко всхлипнул, привлекая к себе внимание. Генрих поискал воду, но вода кончилась. Тогда он размочил сухари и все в том же вине. «Как вы считаете, не повредит младенцу? Да, наверное, лучше так, чем совсем голодным». Усмехнулся Виктор и проглотил залпом еще один стакан. «Давайте я его покормлю». «Вы умеете?» Глаза Виктора оживленно заблестели. «Андрюшенька, иди сюда, миленький, иди к дяде Виктору». Он протянул руки, чем вызвал приступ зависти у Пашкевича. Ребенок послушно устроился на коленях Виктора. Он замолк, сосредоточенно поглощая размоченные в вине сухари. «Не обижайтесь», — сказал Виктор. «Он же последнее время со мною провел. И ребенок-то вроде как по закону мой. Как ни крути, а мы с Анной Владиславной венчаны, и муж и жена, хоть на супружеском ложе, никогда и не были. Уж кому-кому, к слову сказать, а Андрею Ивановичу здесь было неплохо. Иван Кузьмич его за родного сына держал, даже завещание в его пользу оставил. Мы тут все с него пылинки сдували. Так что хотите, соглашайтесь, хотите, нет, а вся ваша военная затея для младенчика — вред один. Я вас убить хочу. С трудом поборов новый приступ ярости, сказал Пашкевич. Так что, мне кажется, будет все-таки лучше, если вы объясните мне все толком и покороче. А что тут объяснять? — сказал Виктор, укладывая ребенка на постель. — Грибоядов и Полоскальченко своих людей нагнали. Ищут вас везде. Мужики лес прочесывают. Ну, думаю, высунется полковник с младенцем в руках. Его каждый признает. — Я не этих жду объяснений. Я про Анну, Анну Владиславовну. Я хочу знать правду. Как вам удалось обольстить мою жену? Как вы заманили ее сюда? Заманили дважды. Причем здесь орден пятиугольник? —